2 года Крес глубоко скорбел, опечаленный потерей сына. После этого Кир, сын Камбиса, сокрушил царство Астиага, сына Кеоксара. Возвышение персидской державы положило конец печали Креза и внушило ему тревожные думы, нельзя ли как-нибудь сломить растущую мощь персов, пока они не стали слишком могущественны. Для этого Крес тотчас стал испытывать оракулы в Элладе и Ливии, рассылая послов по разным местам. Одних он отправил в Дельфы, других в Абы, что в Фокиде, третьих в Додону. Иные были посланы также к Амфиараю и к Трофонию, и, наконец, в Бранхиды, в Милетской области. Это были эллинские прорицалища, куда Крес послал вопросить оракулов. Впрочем, он отправил послов также к оракулу Аммона в Ливии. Царь хотел сначала испытать проницательность оракулов. Затем, если обнаружится их правдивость, то полагал снова отправить послов с вопросом, идти ли мне войной на персов. Итак, царь послал лидийцев для испытания оракулов с таким приказанием. Со дня отправления из Сард они должны отсчитывать время и на сотый день вопросить оракулы. Что теперь делает царь лидийцев Крес, сын Алиатта? Ответы каждого оракула на этот вопрос послы должны записать и доставить ему. Об ответах прочих оракулов ничего не сообщается. По прибытии же лидийцев в Дельфы они вступили в священный покой, чтобы вопросить Бога о том, что им было велено, а Пифия изрекла им такой ответ стихами в 6-стопном размере. «Числю морские песчинки и ведаю море просторы, внятен глухого язык, и слышно мне речи немого, в грудь мою запах проник, облаченный в доспех черепахи, в медном варимой котле меж кусками бараньего мяса, медь распростерта под нею и медную ризой покрыта». Это изречение Пифии лидийцы записали и затем возвратились в Сарды. Когда же прибыли остальные послы с изречениями оракулов, Крес развернул свитки и стал читать. Ни одно прорицание, однако, не удовлетворило царя, и только услышав ответ дельфийского оракула, Крес отнесся к нему с благоговейным доверием. По словам царя, единственно правдивый оракул — это дельфийский, так как он угадал, чем он, Крес, был занят тогда один, без свидетелей. Отправив послов к оракулам, царь выждал назначенный день и замыслил вот что. Его выдумку никак нельзя было открыть или о ней догадаться. Он разрубил черепаху и ягненка и сам сварил их вместе в медном котле, а котел накрыл медной крышкой. Таково было дельфийское прорицание Кресу. Что до ответа оракула Амфиарая, то я не могу сказать, что именно изрек лидийцам этот оракул, когда те прибыли к его святилищу и по обычаю вопросили, об этом ведь ничего не сообщается. Мне известно только, что Крес признал правдивым прорицание и этого оракула. После этого Крес стал умилостивлять дельфийского бога пышными жертвами. Так он приказал принести в жертву 3000 голов отборного скота каждой породы, и затем, воздвигнув огромный костер, сжечь на нем выложенные золотом и серебром ложа, серебряные чаши и пурпурные одежды. Этим царь надеялся добиться большей милости у Бога. На этом костре царь также повелел всем лидийцам приносить жертвы из своего имущества. Затем Крес приказал переплавить несметное количество золота и изготовить из него слитки в виде полукирпичей, 6 ладоней в длину, шириной в 3 ладони, высотой же в 1 ладонь. Общее число полукирпичей было 117, из них 4 из чистого золота весом 2,5 таланта каждый, другие полукирпичи из сплава серебром весом 2 таланта. После этого царь велел отлить из чистого золота статую льва весом в 10 талантов. Впоследствии, во время пожара святилища в Дельфах, лев этот упал с подставки из полукирпичей, на которых он был установлен. И поныне еще стоит этот лев в сокровищнице Коринфян, но вес его теперь только 6,5 талантов, так как 3,5 таланта расплавились при плавке. После изготовления Кресс отослал эти предметы в Дельфы и вместе еще несколько других, а именно 2 огромные чаши для смешивания вина, золотую и серебряную. Золотая чаша стояла в святилище, как войдешь направо, а серебряная налево. После пожара чаши были также переставлены на другое место. Золотая чаша стоит теперь в сокровищнице Клаза Менен, вес ее 8,5 талантов и 12 мин, а серебряная в углу, в притворе храма. Вмещает она 600 амфор. Чашу эту дельфийцы наполняют вином с водой на празднике Феофаний. Как утверждают в Дельфах, чаша эта изделие Феодора из Самоса. И я тоже так думаю, так как она, видимо, на редкость чудесной работы. Потом царь отослал в Дельфы 4 серебряных сосуда, которые стоят ныне в сокровищнице Коринфян, и 2 крапильницы, золотую и серебряную. На золотой крапильнице начертана надпись, гласящая «Посвятительный дар Лакедемонин». Это, однако, неверно. Ведь эти крапильницы — посвятительный дар Креза. Надпись же на ней вырезал какой-то дельфиец, желая угодить Лакедемонинам. Я знаю имя этого человека, но не хочу называть. Только статуя мальчика, через руку которого течет вода в крапильнице, приношение Лакедемонин, но ни та, ни другая из крапильниц. Вместе с этими Крес послал много и других даров без надписей. Среди них круглые чаши для возлияний, а также золотая статуя женщины в 3 локтя высотой. По словам дельфийцев, она изображает женщину, выпекавшую царю хлеб. Крес пожертвовал также ожерелье и пояса своей супруги. Эти-то дары Крес послал в Дельфы. Амфиарай уже, о деяниях и судьбе которого ему пришлось слышать, царь посвятил в дар щит целиком из золота и копье, древко и наконечник которого были также из чистого золота. Эти оба предмета еще и поныне находятся в Фивах, в святилище Аполлона и Смене. Затем Крес повелел лидийцам, отвозившим дары в святилище, вопросить оракулы, следует ли идти ему войной против персов и искать для этого союзников. По прибытии же в святилище послы передали приношение и затем вопросили оракул в таких словах: «Крес, царь лидийцев и других народов, считая, что здесь он получил единственно правдивые на свете прорицания, послал вам эти дары, как достойное вознаграждение за то, что вы разгадали его замысел. Теперь царь спрашивает вас, выступать ли ему в поход на персов и искать ли для этого союзников?» Так вопрошали послы, а оба оракула дали одинаковый ответ и объявили Кресу: если царь пойдет войною на персов, то сокрушит великое царство. Оракулы также советовали царю отыскать самый могущественный эллинский город и заключить с ним союз. А Крес, получив прорицание оракулов и узнав их содержание, чрезвычайно обрадовался. Теперь царь твердо уповал, что сокрушит царство Кира. Затем Крес вновь отправил посольство в Пифо с дарами всему дельфийскому народу, узнав его численность. Каждый дельфиец получил по 2 золотых статера. За это дельфийцы предоставили Кресу и лидийцам право первыми вопрошать оракул, свободу от пошлин и налогов и почетные места на пифийских играх. И кроме того, каждый лидиец получил еще право гражданства в Дельфах на вечные времена. Одарив дельфийцев, Крес в третий раз обратился к оракулу. Ведь царь убедился теперь в правдивости оракула и стал даже слишком часто вопрошать его. На этот раз Крес спросил, долго ли будет существовать его держава? Пифия же изрекла ему вот какой ответ. «Коль над медянами мул царем когда-либо станет, ты, нежноногий лидиец, к обильному галькую герму тут-то бежать торопись, не стыдя смолодушным казаться». Когда эти слова сообщили Крезу, царь весьма обрадовался. Он полагал, что никогда, конечно, вместо человека мул не будет царствовать над медянами, и поэтому власть навсегда останется в его доме. Затем Крес принялся разыскивать самое могущественное эллинское племя, чтобы вступить с ним в союз. Из расспросов же царь узнал, что самые выдающиеся из эллинов — это лакедемоняне и афиняне. Первые среди дарийского племени, а вторые среди ионийского. Это были два наиболее значительных тогда эллинских племени. Так ионяне первоначально были пелосгийского происхождения, а дарийцы — эллинского. Ионийское племя никогда не покидало своей земли, дарийское же очень долго странствовало, ибо во времена царя Девкалиона оно обитало в земле в Тиотида, а затем при Доре, сыне Эллина, у подошвы Оссы и Олимпа, в области под названием Гистеотида. После изгнания из Гистеотиды кадмейцами, дарийцы поселились у Пидна и назывались теперь македнами. Отсюда это племя снова переселилось в Дриопиду, а оттуда прежде всего в Пелопоннес, где и приняло имя дарийцев. На каком языке говорили пелазги, я точно сказать не могу. Если же судить по теперешним пелазгам, что живут севернее тирсенов в городе Крестоне, они некогда были соседями племени, которое ныне называется дарийцами, и обитали тогда в стране, теперь именуемой Фессалиотида. И затем по тем пелазгам, что основали Плакию и Скиллок на Гелеспонте, и оказались соседями афинян, а также и по тем другим городам, которые некогда были пелазгическими, а позднее изменили свои названия. Итак, если скажу я, из этого можно вывести заключение, то пелазги говорили на варварском языке. Если, стало быть, и все пелазгическое племя так говорило, тогда и аттический народ, будучи пелазгическим по происхождению, также должен был изменить свой язык, когда стал частью эллинов. Ведь еще и поныне жители Крестона и Плакии говорят на другом языке, не похожем на язык соседей. Это доказывает, что они еще и теперь сохраняют своеобразные черты языка, которые они принесли с собой после переселения в эти края. Что до эллинского племени, то оно, по-моему, с самого начала всегда говорило на одном и том же языке. До своего объединения с пелазгами эллины были немногочисленны. Из такого довольно скромного начала они численно возросли и включили в себя множество племен, главным образом от того, что к ним присоединились пелазги и много других чужеземных племен. Итак, по крайней мере до соединения с эллинами, как я думаю, племя пелазгов, пока оно было варварским, так никогда и не стало значительной народностью. Из этих двух народов, как я узнал, аттический народ был расколот и подавлен междоусобными смутами. Писистрат, сын Гиппократа, в то время был тираном в Афинах. Этому-то Гиппократу когда он как простой гражданин присутствовал на Олимпийских играх, было явлено великое знамение. При жертвоприношении стоявшие там котлы с мясом и водой закипели без огня, и вода полилась через край. Лакедемонянин Хилон, как раз случившийся при этом и видевший знамение, дал совет Гиппократу прежде всего не брать себе в дом жену, рождающую детей. А если уж он женат, то отпустить жену. Если даже у него есть сын, то отказаться от сына. Гиппократ же отверг совет Хилона. После этого у него родился сын, упомянутый выше Писистрат. У афинян же шли в то время распри между обитателями побережья. Предводителем их был Мегакл, сын Алкмеона, и равнинными жителями во главе с Ликургом, сыном Аристолоида. Писистрат, тогда уже помышлявший о тирании, создал третью партию. Он набрал приверженцев и, открыто став вождем партии Гиперакриев, придумал вот какую хитрость. Он изранил себя и своих мулов и затем въехал на повозке на рыночную площадь, якобы спасаясь от врагов, которые хотели его избить, когда он ехал по полю. Писистрат просил народ дать ему охрану. Он уже ранее отличился как полководец в войне с мегарцами, завоевав Нисею и совершив другие замечательные подвиги. Народ же афинский позволил себя обмануть, предоставив ему телохранителей из числа горожан. Они были у Писистрата не копьеносцами, а дубинщиками, сопровождая его с деревянными дубинами. Во главе с Писистратом они-то и восстали и захватили Акрополь. Тогда Писистрат стал владыкой афинян. Он не нарушил, впрочем, порядка государственных должностей и не изменил законов, но управлял городом по существующим законоустановлениям, руководя государственными делами справедливо и дельно. Вскоре, однако, после этого приверженцы Мегакла и Ликурга объединились и изгнали Писистрата. Таким-то образом Писистрат в первый раз овладел Афинами и так лишился своей тирании, которая еще не глубоко укоренилась. Между тем враги Писистрата, изгнавшие его, вновь начали распри между собою. Попав в затруднительное положение, Мегакл послал вестника к Писистрату. Он предложил ему свою дочь в жены и в приданое тиранию. Писистрат принял предложение, согласившись на эти условия. Для возвращения Писистрата они придумали тогда уловку, по-моему, по крайней мере, весьма глупую.